Рассказ об Аюбе в Коране. Аллах Всевышний сказал: «И вспомни, как Аюб возвал к своему Господу: поистине постигла меня беда, а ведь ты милостивейший из милостивых». Вняв этой мольбе, мы избавили Аюба от постигшей его беды и даровали ему его семью и другую, подобной ей, в качестве милости нашей и напоминания для поклоняющихся. Сура 21, аяты 83 и 84. Аллах Всевышний также сказал: «И вспомни, как раб наш Аюб возвал к своему Господу: поистине, шайтан причинил мне зло и мучение. Мы сказали ему: топни ногой. И вот, когда он сделал это, из-под земли забил источник с водой, прохладной, для омовения и питья. И мы даровали ему его семью и другую, подобную ей, в качестве милости нашей и напоминания для обладающих разумом. Мы сказали ему: возьми в руку большой пучок прутьев, ударим свою жену, и тогда ты не нарушишь своей клятвы. Поистине, мы увидели, что он терпелив, прекрасный раб. Поистине, он всегда обращался к нам». Имеется в виду, что он постоянно просил Аллаха о прощении и приносил ему покаяние. Сура 38, аяты с 41 по 44.